Глава 27. Четырёхлетие моего нахождения здесь я решила отметить. Всё же я явно заслужила это. Если не считать пары первых месяцев, когда я отходила от травмы, ремонтировала дом и иногда плакала по ночам от растерянности, я могла смело сказать себе: «Мадлен, ты молодец». Вспоминая историю с Казеттой, которая стоила мне пары бессонных месяцев и кучи нервов, я тоже могла сказать себе: «Молодец». И вообще, кто не падал, тот не поднимался. Эта история с воровкой многому научила меня, так что, как говорится, спасибо Господи, что деньгами взял. Ну, в моём случае, бессонными ночами и нервами, но это и не важно. 5 месяцев назад я выплатила Розе Бертен последние деньги, и хотя в финансовых вопросах мадам Бертен была значительно практичнее и прижимистее меня, но дела она всегда вела честно. На данном этапе я являлась владелицей уникальной мастерской по производству всего на свете. Ну, разумеется, не совсем всего, а того, что могло потребоваться красивой женщине. Владела я ею на паях с Розой, но моя часть больше её. Надо сказать, мадам Бертен никогда и не лезла в управление мастерскими, довольствуясь в данном случае просто удачной инвестицией, хотя финансовые отчёты всегда проверяла лично. У меня работали лучшие обувщики и мастера-гобеленщики, вышивальщицы и кожаных дел умельцы. Я хорошо и аккуратно платила, была вежлива с рабочими и имела возможность нанимать любых мастеров. У меня производили сумки любых фасонов и из любых материалов, тонкие и широкие дамские ремни с вышивкой, стразами и аппликацией, обувь, лучшие перчатки и искусственные цветы. Я давным-давно выкупила и землю, где стоят мастерские, и соседние здания, где и разместился цех цветочниц. По договорённости с Розой, цветочные мастерские только мои. Букеты по моим эскизам украшали зимой гостиные всего Парижа. Лучшие гостиные, разумеется. Даже в покоях королевы, прекрасной Марии Антуанетты, каминные полки и напольные вазы были украшены изделиями из моей мастерской. Пока ещё я не могу позволить себе, например, золотой унитаз, но... Я рассмеялась, глядя в большое зеркало примерочной. Я стояла в той самой примерочной, которую Роза сделала отдельной для самых высокопоставленных клиентов, в той самой, которую иногда из какого-то странного каприза продолжала посещать королева. Чаще, конечно, мадам Бертен ездила с кучей образцов во дворец, но иногда королева приезжала сама и о чём-то беседовала с мадам. Никто не знал, что именно их связывает. Пожалуй, только я, да ещё одна из фрейлин королевы, Мария де Ламбаль, догадывались, что дело в том самом пророчестве. Отношение короля к жене, подарившей ему детей, ставшей нежной и заботливой матерью, было просто изумительным. Конечно, я не могу сказать, что это всё моих рук дело, но думаю, что, припугнув вовремя Марию Антуанетту, я бросила на весы истории песчинку, которая повлекла лавину изменений. Одно то, что первый ребёнок королевской четы родился намного лет раньше, чем в моём времени, говорит о том, что, возможно, ужасы французской революции всё же минуют страну. Тем более, что юного дофина парижане обожали. Впрочем, обожание толпы — это такая забавная вещь. Достаточно вспомнить хотя бы модный в том сезоне цвет, который назвали «сюрприз дофина». Да-да, именно от испачканной дофином пелёнки и произошла мода на светлый рыжевато-коричневый оттенок. Сперва она охватила придворных модников, чем доставила мадам Бертен некоторые неприятности. Этот цвет был к лицу далеко не всем. Тогда мы додумались спасти положение большими цветными воротниками. Находясь у самого лица, воротник нужного цвета подчёркивал достоинство, а уж какого оттенка платье в данном случае было не так важно. Но даже сейчас, по прошествии 3 лет от рождения маленького принца, этот цвет всё ещё с восторгом носился простонародьем. Да и так разобраться, практичный, не слишком маркий оттенок. Но почти каждый раз, когда я видела на людях одежду такого цвета, она невольно вызывала у меня улыбку. Королева, кстати, снова ждала ребёнка, и парижане с удовольствием говорили о том, что она прекрасная мать. А я собиралась сшить себе в мастерской мадам Бертен платье. Настоящее бальное платье. Мне уже 21 год, пора понять, что кроме работы существуют и другие вещи. Например, выходные. Те самые выходные, которые молодая девушка вполне может посвятить визитам в дома знакомых, приёмам некоторого количества гостей и прочим приятным вещам. За 4 года работы с мадам я обзавелась достаточным количеством вполне пристойных знакомств. Безусловно, практически все — женщины, но это и не важно. Важно то, что я могу позволить себе отдых, новые платья, новые встречи, новый дом, в который я въехала всего 6 дней назад. До той поры у меня шел ремонт. Дом — самая окраина Парижа. Он невелик, зато есть своя конюшня и небольшой сад. Буквально вчера я отправила записку Бернадет, что я освободила от своего присутствия ее собственность. Пусть радуется. Если честно, переехать мне нужно было уже давно. Я основательно захламила свою сторожку рисунками, эскизами, картинами. Да-да, последнее время я так расслабилась, что могла позволить себе даже писать картины. Пока только натюрморты. Но даже они чем-то напоминали мне мои старые работы, сделанные еще в том мире. Сочными оттенками, солнцем, любовью к жизни. Я прекрасно знакома с сословным снобизмом. Далеко не каждая дама готова принимать у себя девушку, которая сама зарабатывает себе на жизнь. Но теперь, когда все долги розданы, когда у меня на полном ходу работает еще и цветочная мастерская, я могу позволить себе не только работу, но и развлечения. А те из женщин, что не сочтут возможным принимать меня у себя, рискуют остаться без модных тряпок. В отличие от меня, для которой титул баронессы мало что значит, мадам Бертен весьма трепетно отнеслась к моему урожденному дворянству. И когда жена баронетта, мадам де Моро, позволила себе оборвать меня и назвать «милочкой», как простую швею, Роза только нахмурила бровь. Заказ мадам был выполнен, как всегда, отлично и в срок. Но больше мадам не смогла разместить у нас ни одного заказа, невзирая на изрядное богатство своего мужа. Для нее у нас всегда была готова дежурная фраза. «Приношу извинения, мадам де Моро, но у нас срочный заказ от герцогини де графини, принцессы и так далее». Более того, мадам Бертен лично наябедничала графине де Розен, о которой было известно, что она состоит в дальних родственных отношениях с семьей баронета де Моро. И вы представляете, ваше сиятельство, она так и обратилась к ней. «Милочка, к урожденной баронессе, куда катится мир?» Так что и поступок мадам де Моро, и его последствия несколько дней обсуждался в салонах средней руки, и многие сделали правильные выводы. За все это я также была бесконечно благодарна мадам Бертен. Мало кто смог бы так изящно провернуть маленькую воспитательную интригу. Кроме того, какие бы дружеские отношения ни связывали меня с рабочими моих мастерских и цехов, все они были люди славные, но, увы, не слишком образованные. А мне иногда все же хотелось и приятной беседы, и просто почувствовать себя девушкой, а не рабочей лошадью. Так что я стояла в примерочной для привилегированных клиентов, а лучшая портниха мадам Бертен, мадам Пуль, выговаривала мне. «Надо больше кушать, мадемуазель Мадлен. Конечно, талия у вас такая, что можно и корсет не носить, но вот здесь...» — она с негодованием потыкала на мои бедра. «У девушки должно быть немного больше изящества, мадемуазель, плавных линий и крутых изгибов, а у вас здесь...» — она расстроенно покачала головой. Меня не сердила столь строгая отповедь от мадам Пуль. Мы давно и много работали вместе, и обе с большим уважением относились к мастерству друг друга. Я понимала, что такое ворчание для нее — это как знак «Я тебя уважаю, ценю и волнуюсь за тебя, девочка».